Das heißt zugleich, die abenteuerliche Philosophie, die Gesinnung auf die Geschichte des abenteuerlichen Weltens hat mir gezeigt, dass die bisherigen Welten keine Fragen niemals gestellt werden. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим обсуждать ту топологию, которая постепенно вырисовывается у нас в ходе размышлений о феноменологической интерпретации Аристотеля и Аристотеля как таковом, и в первую очередь Аристотеля о прочитанном или осмысляемым в феноменологии. Мы с разных сторон подходили уже к этой топологии, философской топологии, феноменологической топологии Аристотеля. И я предлагаю продолжить выяснять ее параметры, ее закономерности. На прошлой беседе мы обсуждали такую проблему, как проблема силы. И, собственно говоря, обсуждая эту проблему силы, мы пришли к очень важному выводу относительно переосмыслению регионов сознания как основания для более точной, более достоверной науки, поскольку, во всяком случае, вот эта мифология механического понимания силы в ньютоновской механике, в классической механике, она оказалась совершенно вот неадекватной. Мы постепенно движемся к прояснению таких более или менее продуманных и обоснованных с точки зрения сознания, с точки зрения структуры сознания, аспектов подготовительной фазы, такой регионализации сознания, как подготовительная фаза для построения достоверной научной теории, достоверных научных представлений за пределом тех аберраций, из которых состоит наука нового времени. То есть мы следуем строго за проектом Гуссерля о необходимости преодоления кризиса европейской науки в сфере, в первую очередь, в сфере естественных наук, потому что здесь при общем материализме нашей эпохи и коренятся в этих материальных аспектах основные проблемы, основные несуразицы, основные аберрации. И, соответственно, я предлагаю продолжить это исследование, это направление, при этом едва ли можно сказать, что вот те беседы, которые мы ведем в контексте феноменологии Аристотеля, могут быть названы в полном смысле слова лекциями, поскольку это скорее размышление, это скорее исследование, это скорее лаборатория сознания, которая, отталкиваясь от тех или иных философских проблем, концентрируется на построении той достоверной модели сознания, которая, собственно говоря, и является основой для полноценных эпистемологий, избавленных или спасенных от тех операций, которыми их нагрузила такая гипертрофированная естественная установка в метафизике, материалистической метафизике нового времени. Напомню, как это установка, как эта метафизика нового времени складывалась и как, естественно, установка получала статус некой эпистемологической аксиомы или эпистемологической догмы. Мы уже говорили неоднократно, что представление о вечности и логических законах, о математических фигурах и о арифметических закономерностях, что составляло основу логики или основу теологии, основу трансцендентного мышления, которое в определенном смысле не находилось и не имело своего основания в сознании, но которое предопределяло в значительной мере сознание. Вот эта метафизика божественных тождеств или математических закономерностей была перенесена изнутри сознания, из трансцендентного измерения в центре сознания на периферию сознания, помещена за пределы сознания, как бы вертикаль была опрокинута, и так возникло представление о математической точке, о автономном от сознания математическом теле, так возникла современная физика и современные естественные науки, которые представляют собой некую обратную черную пародию на полноценную теологию. То есть теология, математика, логика, принадлежащие сфере божественного неизменного, были помещены в сферу, изменяющуюся сферу, даже несуществующую, даже за пределом изменяющуюся, в сферу того, чего нету. Таким образом, возник изначально онтология, научная онтология нового времени представляет собой некий спекулятивный реализм, если угодно, или объектно-ориентированную теологию, метафизику или трансцендентальный нигилизм, который заведомо представлял собой аберрацию, то есть попытку построения теологической конструкции с представлением о тождестве точки и других логических и математических явлений, существующих в сфере божественного с точки зрения полноценной модели мира, вот стремление обосновать такую параллельную или обратную, опрокинутую, перевернутую черную теологию в сфере запредельной, за внешним пределом области сознания. Ну, конечно, это не могло не привести к полным аберрациям. И если нам возражают, что это же все работает, все эти законы физики работают, во-первых, для того, чтобы что-то работало, не обязательно это должно быть истинным, и во-вторых, надо еще внимательно выяснить, как и для кого и почему это работает. Потому что если наше сознание постепенно само по себе перемещается в сферу естественной установки, удаляясь от самого себя, то по мере самодостоверности или и признания истинным функциональности или эффективности, утилитарной эффективности некоторых материальных закономерностей, примененных к чему-то расположенному вне нашего сознания, в конечном итоге сводится не к удостоверению реальности, а к простой регистрации, которую может позволить себе и объект, то есть некая машина. Вот эксперимент в комнате Сёрла, известный как один из важнейших элементов для аналитической философии, он об этом и говорит, что на самом деле взаимопонимание на основании каких-то технических особенностей можно достичь, даже если не исключить из этого само представление о языке, о мышлении, о сознании, просто между двумя объектами или нейросетями возможно определенное согласование, определенный протокол. Но для того, чтобы признать за этим всем бытие, для этого необходимо изначально исходить из догмата этой перевернутой материалистической теологии о том, что вещь есть сама по себе вне сознания, и вот и эта вещь соответствует трансцендентным законам логики, то есть является, например, физическим выражением математической точки, с чего начинается формулировка законов Ньютона и вся современная механика, вся современная, естественно, научная сфера. И все это является на самом деле продуктом такого переворачивания теологических моделей в отрыве от сознания. То есть на самом деле является просто неким таким варварством с точки зрения корректной эпистемологии. Естественно, феноменологи хотели, обнаружив это, постарались восстановить подлинные пропорции, много проделали в этом направлении, многое проделали, много предприняли инициатив в этом направлении в течение 20-го и уже в меньшей мере на начале 21 века. То есть в течение последнего столетия феноменологическая мысль так или иначе пыталась скорректировать этот, естественно, научные установки, эту материалистическую метафизику с разным успехом, с переменным успехом. Это уже отдельная тема. Но мне бы хотелось как раз остановиться все же на том уровне, когда феноменологическое осмысление, переосмысление Аристотеля только начиналось на уровне Брентана, на уровне дескриптивной психологии, о чем я говорил в другом курсе, в курсе фундаментальной психологии, и на уровне Хайдеггера. Поэтому я предлагаю не отрываться от этой картины, базовой картины Брентана, не спешить двинуться в 20 век и в развитие феноменологии, а стараться еще некоторое время оставаться в этой сфере. И, например, поставить сегодня в качестве нашего внимания проблему времени, как она могла бы быть рассмотрена в феноменологически понятом аристотелизме. Конечно, мне могут возразить, что ну и проблему вы нашли. То есть это самая сложная проблема в философии, которую можете себе представить. Именно в значительной мере проблеме времени, ее соотношение с бытием, с онтологией была посвящена фундаментальная главная книга Хайдеггера «Sein und Zeit». «Zeit» — это время. Соответственно, сам Хайдеггер говорит, что проблема движения, мы увидим, что проблема движения, связанная Аристотеля теснейшим образом со временем, является главной проблемой философии, самой сложной. Поэтому мы ставим перед собой самую сложную проблему философскую. Как осмыслить в рамках той философской топологии, которую мы постепенно пытаемся выстроить, сконструировать, как осмыслить проблему времени? Конечно, надо сразу исключить, что мы претендуем даже на какое-то уже отдаленное приближение к конечному выводу относительно этой проблемы. Мы просто будем рассуждать в этом направлении. Конечно, естественно, эти рассуждения будут иметь сугубо предварительный характер. Мы просто попытаемся подойти к проблеме времени с точки зрения той картины феноменологического прочтения Аристотеля, которую мы шаг за шагом пытаемся расширить или обосновать. Итак, классическое определение у Аристотеля, которое мы находим в времени, хронос, это мера движения. Мера движения, которая соответственно связывается с движением как таковым. Движение, в свою очередь, это по Аристотелю это движение природы к природе, что само по себе чрезвычайно трудно, но движение, во всяком случае, в каком-то смысле не случайно стоит у Аристотеля до времени. То есть не движение определяется, как вновь в философии нового времени, через время, когда нам кажется, что Т, величина времени, она понятна. А у Аристотеля все наоборот. Время определяется через движение, как его мера. И если мы не поймем, что такое движение, то мы не можем понять, что такое время. То есть это тоже важно, это тут принципиально важно, что движение в аристотелевской онтологии первичнее времени. Движение, соответственно, нельзя рассматривать, как это делает Кант, время и пространство как две априорные формы чувственности, первое, потому что речь идет о том, что именно скорее уж тогда движение должно быть априорной формой чувственности, но и здесь и про априорные, и про формы, и про чувственность лучше даже не говорить, это слишком поспешное, это накопление, как Хайдеггер говорит, Кант, это такое вершина накопленных за 2000 лет аберраций в расшифровке Аристотеля, то есть мы сейчас не будем подвергать Канта деконструкции, это совершенно отдельная тема. Просто надо сказать, что давайте вот об этом забудем, об априорной форме чувственности. Давайте просто одновременно откажемся от естественной установки и от эмпирических, механических представлений о том, что время – это некоторое свойство объективного физического мира находящегося, даже не материального мира, мира материальных предметов, расположенного за пределом человеческого сознания и сознания как такового. Это материалистическая установка, Кант – это такая, скажем, идеалистическая установка, и то просто представляет собой некий дремучий бред, и попробуем понять, как мыслили время греки, и в частности, как мыслил его Аристотель. И вот здесь не случайно Аристотель говорит о том, что время – это мера движения. И, соответственно, если это мера движения, то движение первичнее, нежели время. И когда мы говорим, что движение первичнее, нежели время, кинезис движения, то мы вполне можем сделать немного шаг назад и обратиться к платоновской онтологии, которая, в общем-то, в каком-то смысле не может не влиять на Аристотеля, при том, что Аристотель пытается, отталкиваясь от Платона, построить свою собственную онтологию и гносеологию. Так вот, с точки зрения Платона существует, возьмем два рода сущего. Сущее как таковое, или как он называет это, как это. И это сущее – это самотождественное, нечто вечное, нечто подлежащее закону логики. И это вечное, неизменное, обратите внимание, неизменное, в каком-то смысле неподвижное, абсолютное божество. Там, в этом божестве, действуют законы математики, действуют законы логики, действуют законы геометрии внутри божества, и это так называемая сфера этого. А есть еще сфера иного по отношению к этому. И вот если это описывается вечное, неподвижное, неизменное, божественное, то иное по отношению к этому описывается как сфера переменного, изменяющегося, возникающего и уничтожающегося, и постоянно движущегося, меняющегося, сфера метаболизма, метаболе, изменений, сфера метаморфоз, сфера изменений и движений. Поэтому неподвижность этого контрастирует с подвижностью другого. И, собственно говоря, между этим и другим и развертывается вся полнота космоса по Платону. В каком-то смысле мы можем применить эту модель и к тому кругу сознания, с которым мы имеем дело в наших беседах. Можно сказать так, что по-настоящему этим в структуре, скажем, в структуре сознания, уже не мышления, мы не берем сейчас мышление, мы не берем логику, мы берем только вот сознание как имманентную сферу риторического. Так вот, в сфере докс или сферы риторического неизменным или недвижимым двигателем является именно центр, та точка, в которой пребывает, ну, споэтикос, активный интеллект или творящий ум. Вот этот созидательный, творящий, поэтический ум является единственным, что этим по Платону, то есть является единственным тем, что есть всегда неизменно, постоянно недвижимо. И если это мы фиксируем это в центре, в точке активного интеллекта или нус поэтикос, то логично было бы поместить другое, то есть другое Платона или сферу возникновения и уничтожения с обратными свойствами, то есть уже с измененностью, с изменением, с подвижностью, с невечностью, с возникновением и уничтожением и, соответственно, сферу движения вокруг, на периферию этого круга. Тогда мы получаем, что в центре находится это, а на периферии находится другое. В центре находится божество, на периферии находятся вещи, а за периферией та сфера Гюле, о которой мы говорили, которая в свою очередь делится на стересис, то есть Гюле ни к чему, Гюле в самой себе и Гюле к, в отношениях, категориальных отношениях к вещам, в которой Гюле, становящаяся действительным из возможного, то есть из силы, превращающейся в энергию, сила – это дюнамис, или возможность, превращающаяся в энергию, в акт, когда вот эта Гюля превращается из возможного в действительное, оно схватывается, или она, Гюля, материя, она схватывается лучом интенционального акта, включаясь в структуру тела, которая, в свою очередь, как цельная, фиксируется точкой активного интеллекта. Таким образом, но где расположено тело? Где расположена эта точка пересечения луча интенциональности с внешней периферией? Это тело расположено как раз между ничто материи и кругом сознания. на границе между кругом сознания и таким внесознательным отсутствием чего бы то ни было, внесознательным ничто, и располагается тело. И это тело, вот этот круг одновременно, если мы рассмотрим его как антитезу, как круг другого по отношению к точке этого, то этот круг и будет кругом движения. То есть, в принципе, именно граница мира сознания или граница доксы, граница фюсиса представляет собой область движения. Тогда нам станет понятна некоторая особенность, почему Аристотель говорит, прежде чем он говорит о времени, он говорит о движении. Потому что та сфера, которая, та окружность, которая отделяет ничто от сознания, не является недвижимой, она является, наоборот, движущейся недвижимым двигателем. То есть центр, интеллект, который находится в центре и который не обладает свойством временного, это вечность и неизменность, он как раз и делает свою антитезу с другой стороны круга сознания своей противоположностью. То есть, если он недвижим, то этот окружность движется, если он неизменен, то эта окружность изменяется. И таким образом сам космос или фюсис, природа, и становится движением. То есть, природа движения, природа постоянного изменения – это и есть природа телесного. То есть телесное не может существовать как таковое без движения, потому что само телесное находится, тело, предмет, находится на той границе между ничто и сознанием, которое и есть движение. Иными словами, когда Аристотель говорит о течении, кстати, интересно, что Панта-рей, как все течет, хотя это приписывается Гераклиту, возможно, это не фраза Гераклита, но по смыслу это очень гераклитовское высказывание, согласимся. Панта-рей, все течет, все трансформируется. Здесь очень интересная этимология этого рей, течь. Это одновременно основа такого очень важного слова греческого, как ритм. Поэтому ритм – это то, что течет. Ритм и рифма отсюда, и ритм и рифма – это одно и то же у греков. Это факт течения, то есть постоянного изменения. И постоянное изменение и вращение, движение – есть свойство самих вещей. Не вещи движутся, а могут не двигаться. Наоборот, вещи и есть движение. Вот именно поэтому закон инерции, который лежит в основе современной физики, представляет собой некий абсурд. Мы уже рассмотрели, почему это абсурд. Потому что мы прикладываем понятие недвижимости, прикладываем к тому, что находится вообще не только в движении, но даже за пределом движения. То есть, когда мы конституируем некую покоящуюся вещь саму по себе за пределом круга движения, еще не вовлеченную в движение, но уже существующую самотождественную, мы нарушаем вообще все возможные законы феноменологии, все возможные законы структуры сознания и соотношения сознания с мышлением и с логосом. То есть вот это некоторое совершенно химерическое допущение, своего рода такая антитеология, допускающее существование инерции или существование покоя для тела. Либо мы говорим о том, что тело есть, и тогда оно движется, либо мы говорим, что его нет, тогда это ничто. То есть, если тело есть, то оно есть, оно движется, и даже не просто оно движется, оно есть движение. Потому что все, что возникает на круге другого, если использовать платоновскую терминологию, вот то, что все, что находится, принадлежит кругу другого, это только движущееся, только меняющееся, только изменение. Поэтому в каком-то месте Хайдеггер, разбиравший вторую книгу Аристотеля, вторую книгу о физике Аристотеля, где он как раз говорит о понятии фюсис, Хайдеггер сближает совершенно справедливо понятие генезис и кинезис. То есть генезис – это происхождение, и генезис кайфтора – это классическое сочетание Платона и Аристотеля, возникновение и исчезновение – это сфера появления и исчезновения, сфера периферии сознания, вот это генезис. Происхождение. Вот противопоставляющимся то он, бытию. Генезис – это как раз в отличие от он, то есть, то нет. В то время, когда он – сущее, оно всегда есть, оно только есть. Не вначале есть, а потом нет, потом снова есть, как в случае генезис, а есть всегда самотождественное и в полном смысле слова сущее. Вот это сущее, противопоставляющееся становящемуся, или бытие, противостоящее становлению, там, где мы имеем дело со становлением, мы имеем дело с возникновением и уничтожением, то есть с генезисом, с происхождением. И этот генезис есть кинезис, есть движение, то есть генезис есть кинезис, происхождение есть движение, и потому что все становящееся и есть не ставшее, не стоящее, а именно только становящееся и, соответственно, падающее. Вот тут очень важно, что в самом представлении движения заложен некий цикл, если мы соотнесем кинезис с генезисом. А это очень близкие, по онтологически близкие у Аристотеля понятия. Сфера становления и возникновения – это сфера движения. А сфера движения означает движение обязательно, вот когда мы говорим генезис, когда мы говорим становление, мы подразумеваем у Аристотеля, у Платона генезис кайфтора, то есть происхождение и уничтожение. И само понятие уже генезис, когда даже мы забываем сказать кайфтора, мы как антимема риторически это кайфтора подразумеваем, потому что все становящееся, то, что приходит в бытие, то и уходит из бытия, то и гибнущее. Поэтому сфера становления – это сфера уничтожения. Можно было просто заменить генезис с понятием вторая и говорить, как, кстати, мы говорим иногда, смертные, о людях. Греки иногда называли людей вот просто словом «смертные». Тнетай. И, соответственно, вот это представление о смертных, когда мы говорим о смертных, мы говорим, конечно, и о живых. И когда мы говорим о генезисе, то есть происхождении, возникновении, мы говорим об исчезновении. Мы уже в обоих этих случаях мы подразумеваем, вкладываем противоположные свойства. И именно если человек смертный, значит, он способен жить. И если нечто становится, оно способно исчезнуть. И кинезис, то есть движение, и включает в себя эти обе составляющие. То есть движение – это всегда движение циклическое, то есть движение, которое бывает увеличением или возвышением, но и понижением. Это и рост растения или дерева, и его падение. Это и возникновение живого существа, и его смерть. Поэтому становление – как движение или трансформация, некое внутренняя перемена в вещи, в неком сущем, это всегда двойственный элемент. Он включает в себя рост и сокращение, приближение и удаление. Поэтому оптимальным метафорой для кинезиса является, для кинезиса, для движения, является движение по кругу. Это очень-очень важно, что не прямолинейное движение и не покой, а движение по кругу – это некая судьба тела, судьба вещи. Вещь, как бы она, куда бы она ни бежала, с чем бы она ни сталкивалась, куда бы она ни двигалась и как бы она ни изменялась, в своей глубине, в своей онтологии движется по кругу. И это, говорит Аристотель, особенно наглядно за пределом подлунного мира. В подлунном мире это круговое движение затемняется, оно становится фрагментарным, оно переплетается, замыкается само на себя, оно как бы подвергается импликациям, то есть складкам, искажениям. Мы не видим всю полноту этого круга возникновения и исчезновения, генезис Каэфтара, но есть именно потому, что этот подлунный мир представляет некую так, космическую свалку. Сюда бросаются, сюда попадают в подлунный мир то, что испорчено, сюда выносят то, что сгнило, чтобы уже закончился срок годности. Вот мы как бы, поэтому мы находимся в мире неотчетливо круглых траекторий движения. И, кстати, стремление восстановить эту отчетливо круглую траекторию движения воплощено в стремлении, например, в культах многих народов, в тематике рода, как в представлениях о том, что предки возвращаются в род, отсюда ритуалы свадьбы и похорон, отсюда многие круговые обряды. То есть люди пытаются воссоздать хотя бы в себе, как мыслящих существах, вот этот круг движения, круговую траекторию, потому что это движение по кругу, это не просто одно из движений, это движение движений. Движение – это движение по кругу, раз. И второе – быть как вещь, быть в сфере космоса, быть телом – это значит двигаться по кругу. То есть быть вещью – это значит быть вещью, движущейся по кругу. Движение по кругу – это и есть движение, а быть вещью, космической вещью – это значит двигаться, и поскольку движение есть движение по кругу, то быть космической вещью – значит двигаться по кругу. За пределом подлунного мира, за границей Луны – так оно все и есть. Планеты движутся вокруг своих естественных мест, вокруг своего центра по кругу. Причем так, что непонятно, где это движение начинается, а где оно кончается. Это очень важно. У такого кругового движения в его чистом виде нет начала и конца. Это некоторое... Ну, оно повторяет одно и то же. Оно повторяет само себя. И всякий раз вещь находится в разной точке. То есть существует перемещение, но не существует в каком-то смысле разрыва. А в подлунном мире вот эта линия круга разомкнутая, в этом его беда, поэтому и есть в подлунном мире закон уничтожения и становления. В то время, когда в надлунных сферах, в планетарных небесах, например, в горизонте Юпитера, планеты Юпитер, которая называлась планетой Фаэтон у греков, вот в горизонте Фаэтона мы видим четкий, ясный 12-летний цикл, где нет ни начала, ни конца. Есть оптимальное движение планеты по кругу, вокруг себя. И это и есть в полном смысле слова движение неба или движение вещи или бытие вещью. Вещь – это то, что движется по кругу, и бытие вещи как не бытие тела, не как бытие Бога, и определяется этим движением. Поэтому само представление о кинезисе, само представление о движении – это не какое-то добавление к природе или к телесности или к вещи. Это и есть природность и вечность. То есть движение как таковое и есть важнейшее качество наличия вещи. То есть вещь присутствует, anwesend по-немецки, на периферии нашего сознания, то есть вещь, и становится объектом нашего интенционального акта в ходе этого движения. Вот дальше будет интересно. Итак, движение есть не возможность вещей, а суть вещей, потому что то, что не движется, не вещь. Раз. То, что не движется, не есть. И то, что не движется, то просто лежит за пределом структуры сознания, либо в области мышления, не двигаются также арифметические числа, не двигаются также идеи, не двигаются также логические законы. И они есть, но они есть трансцендентной оси по отношению к сознанию. А то, как есть вещи имманентные, они есть как движение. То есть не в движении, а как движение. И это необходимый элемент правильной риторической физики. Кстати, риторика и возникает как и докса сама по себе, то есть мнение сферодокса, сферориторического, возникает именно как некоторое глубинное осознание того, что логический силлогизм, логическое высказывание в полной мере неприменимо к миру движения. То есть это риторическая фигура, это логический силлогизм, помещенный в структуру движения, в структуру не самотождествов. И это как раз это движение и искажает логический силлогизм, превращая его в аналог силлогизма, в риторическую фигуру антимемы. Соответственно, к подвижному, к становящемуся можно подойти, правильно изучать только инструментами самого становления. И поэтому движение не является акциденцией или симбебика сущего тела или сущности, которую мы фиксируем в сознании, а движение является в каком-то смысле природой или сутью этой сущности. То есть сущность вещи не просто подвижна, сущность вещи природной, сущность вещи, лежащей на периферии сознания, сущность вещи телесной и космической – это движение, а не то, что ее сущность от этого как бы движется. Не нечто движется в чем-то, а двигаясь, движение есть некий модус бытия в вещи в структуре становления. И в круговое движение, как главное и базовое движение, как парадигмальное движение, мы как раз видим в сфере надлунных планет. Отсюда важность астрономии, онтологическая и философская важность астрономии, потому что или понимание звезд, вот такого наблюдения звездами, за звездами, вот этот взгляд, наброшенный в ночное небо и исследование, просто изучение траектории движения планет, планета это по-гречески то, что движется, то, что перемещается, то, что путешествует, вот это путешествие ночных огней в черном небе представляет собой некий глубинный философский навык, который позволяет понять природу самих вещей и самого мира как такового. Астрономия поэтому необходима как философская дисциплина. Теперь пойдем дальше, что если движение есть телесность, то есть есть модус существования самого мира вещей, то что такое движение уже? Это изменение, и одним из самых общих типов этого изменения – это изменение места. То есть, в принципе, когда мы говорим о движении, мы говорим о движении места. Это может быть и движение предмета относительно других предметов, тела относительно других тел, и, например, изменение тела цветка, например, или тела травы, то есть изменение внутреннего объема. Соответственно, для Аристотеля души наделено все то, что способно иметь источник изменения внутри себя, то есть у травы или растения расти, это растительная душа, у животных передвигаться, то есть менять свои места, это животная душа. Чем отличается от этого разумная душа, мы сейчас пока не будем рассматривать, но в любом случае способность к изменению положения своего, способность к изменению места, это и есть в каком-то смысле признак бытия, причем сразу сущее по Аристотелю, именно тела делятся на те, которые сами причиняют себе движение или изменение своего пространственности, своего топоса, и те, которые, как камни, например, минералы или какие-то другие предметы, которые двигаются под воздействием внешнего фактора. Но и те есть движение, есть моменты движения. Самодвижимые, не самодвижимые, но обязательно движимые. Только одни лишь движимые, а другие и движимые, и движущие. То есть там, где есть душа, там есть некоторый элемент двигателя, подвижного двигателя, потому что все находящееся в теле подвижно и движется еще чем-то. Несмотря на то, что, например, растительная душа движет тело растения, оно тоже чем-то движется. Потому что все находящееся на периферии, все движется. Поэтому и душа эта растительная, в свою очередь, не является недвижимым двигателем. Растительная душа, это животная душа, это то, что движет свои соответствующие тела, но то, что и в свою очередь является движимым. А теперь обратим внимание на общий случай движения. Это изменение нахождения места. Место, при этом Аристотель, в отличие от Платона, не рассматривает как некое начало, которое существует, как пространство, которое существует, скажем, самостоятельно по отношению к вещам. А Аристотель последовательно критикует, не критикует, скажем, отвергает учение о хоре Платона, просто строит свое собственное учение о топосе. И на этом основана его топология. И вот топосом по местам, по Аристотелю, являются границы тела, конкретные границы тела. Соответственно, движение, если брать его топологию, то есть с точки зрения топоса или места, есть изменение этих границ тела. То есть, в принципе, поскольку эти границы не существуют отдельно от тела, а есть границы тела, то изменение положения тела в пространственных системах координат означает движение пространства вместе с этим телом, потому что самого пространства как такового отдельно от тела не существует, и пространство не есть то, что простерто до того, как тело в него поместили, а то, что простирается вместе с телом. Иными словами, топос и само представление о месте, которое занимает тело, тоже есть движение. И перемена топоса, переход вещи с одного места, скажем, на другое, не означает, что это место остается. Место движется вместе с вещью. Но двигаясь вместе с вещью, оно меняется. Таким образом, происходит не только перемена мест, а место, происходит перемена места. Не перемена мест, а места. То есть, когда вещь находится в одном месте и движется в другом, она движется вместе со своим местом. Потому что местом является не ее момент ее нахождения в чем-то существующем вне ее, а в каком-то смысле вещь двигается со своими границами, перос, со своими дефинициями, со своими лимитами, она передвигается в структуре ничто. То есть, по Аристотелю, за границами топоса ничего нет. То есть, нету хоры, нет какого-то топоса топосов. Все топосы, они привязаны к своим вещам. И даже если мы видим, что вещь перемещается с одной точки на другую, значит, речь идет о существовании какого-то другого тела, например, тела Земли или тела воды, тела воздуха. И внутри по этому телу ползет другое тело. Например, тело птицы движется, меняется вместе с птицей, тело птицы, топос птицы. Пространственность птицы перемещается вместе с самой птицей по телу воздуха. Это принципиально важно. А сам воздух может граничить, например, со сферой огня или с телом огня, а тело огня с телом неба, а тело неба не граничит ни с чем. Тело неба представляет собой последний предел вот той окружности сознания, о которой мы говорили, и за пределом неба ничего нету. Но нету ничто нету не как пространство, в котором находится небо, а вот граница, обратная граница неба, спина неба, которая мы не видим, потому что мы видим, что бы мы ни посмотрели, видели мы только лицо неба. Вот спина неба граничит с ничто. Ничто обволакивает спину неба, но не как пространство, а как отсутствие чего бы то ни было, как отсутствие неба. То есть вещи находятся на грани либо других вещей, тогда они на них основываются, либо в конечном итоге, если их представить себе предоставленным самим себе, то они находятся на грани с ничто. То есть место, которое занимает парящая птица, если убрать из-под нее тело воздуха, как в стихии, то это тело, топос, это тело окажется на границе и ограниченной с ничто, вырезанной из этого ничто своей структурой. И вот то место, которое занимает птица, будет совпадать с границей тела птицы с ничто, а не с чем-то. То есть пространственности как таковой, вот того пространства, с которым оперирует современная наука, современная физика, просто нет. Пространственность Аристотеля, пространственность феноменологии – это совсем другое. Это именно не пространство, а пространственность. То есть нечто, что ингерентно самому телу. Не тело находится в пространстве, а пространство есть в одной из форм бытия тела. То есть это то, что отвечает на вопрос, категориальный вопрос «где?» «Поу» по-гречески. И вот это «где?» – это вот именно в отношении тела приобретает смысл. Потому что если мы говорим просто «где?», то и не говорим о том, что именно где, какое тело где, то на это у Аристотеля, у феноменологов нет никакого ответа, потому что мы задали вопрос, а не что. Вопрос, который, ну, может быть, закономерен, но к делу никакого, к физике никакого отношения не имеет. Теперь, это, таким образом, пространство, это тоже кинесис. То есть пространство, как и телесность, как и наличие, является кинетическим пространством. То есть пространство – это не то, в чем происходит движение, а что находится в движении. То есть пространство само по себе простирается, пространство движется, место перемещается. Место, более того, место не есть место, а есть перемещение, потому что это часть кинетической или генетической периферии круга сознания, то есть заведомо сфера становления. Пространство не есть или место не есть, место становится. Оно становится вместе с вещью. И становление места вместе со становлением тела является единым процессом кинесиса жизни или существования бытия внутри области природы, на противоположном от нус поэтикос горизонте или на границе, на внешней границе сознания. Это принципиальный вопрос. Вот это в этом аристотелевская топология. Интересно, конечно, заметить, что мы никуда не уходим от риторики, потому что Аристотель, который разворачивает в физике свое, в метафизике свое учение о топосе, о месте, как о чем-то присущем вещи и не существующей вне этой вещи, он этим же словом «топос», таким важным для его физики, называет и риторические фигуры. Вот это поразительная вещь, что тот же самый термин «топос» и применяет Аристотель в риторике к таким фигурам, риторическим фигурам, как метонимия, ирония, метафора, синекдоха, антифраза и так далее. То есть Аристотель показывает нам, уже подсказывает, что физические процессы, процессы внутри физики, связанные с топосом, а топос – это фундаментальное совершенно определение вещи, ее сущности для Аристотеля, правильно проводить вот это исследование, правильно проводить с опорой на риторические фигуры. Поэтому ни об одной вещи никогда нельзя сказать то, что можно сказать о логическом или математическом законе. Потому что пока мы говорим о том, где эта вещь, что эта вещь, как эта вещь, вот в этот же самый момент поскольку все происходит, вещь это и есть становление, все это изменение, мы даем неверные координаты этой вещи. Мы даем неверные категориальные координаты этой вещи, потому что она уже была здесь, а уже не здесь, была такой, а уже не совсем такой, была этим, а уже не совсем это. Соответственно, и это, а значит, это вытекает из того, что мы говорим о становлении. А о становлении языком логики говорить нельзя. О становлении можно говорить языком риторики. И отсюда это совпадение, не случайное совпадение принципиальных терминов в определении вещи, топос, и в определении языка, топос как фигура речи. То есть риторика и физика совпадают в своем принципиальном терминологическом аппарате. И риторика, и физика рассматривает вещь через топос. Соответственно, а топос в риторике – это как раз в той или иной мере отклонение от логической ясности. То есть это некое наклонение или некоторое искажение силлогизма. Соответственно, топос речи и топос – место, занимаемое вещи в процессе ее бытия, а бытие – это бытие вещи, телесное бытие, есть движение, становление, соответственно, они совпадают между собой. Поэтому речь так флюентна, речь течет. Речь течет так же, как все течет, пантереи. Все течет, потому что все есть ритм. И отсюда поэтическая речь, как речь, основанная на рифме и ритме, это одно и то же, ритмос греческое, это то, что течет. И то, что течет, почему ритм? Потому что ритм – это звук, и когда мы постукиваем ритм, мы не только издаем звук, но мы еще акцентируем паузу между этим звуком. Вот та пауза, которая располагается между одним ударом ладони и другим ударом ладони, это тоже часть ритма, это тоже часть течения. И само представление о ритме или о рифме, рифмом можно назвать один звук и другой звук, но между ними существует зазор. Этот зазор – это пауза, она включена в ритм, она включена в созвучие, она включена в последовательность. Но эта пауза снова обращает нас на эту двойственность того, чем является сфера становления. Генезис кай фтора, то есть генезис кай фтора – становление и гибель. Подъем и спад, рождение и смерть. И вот структура кинесиса, структура движения, это структура обязательно колебательная. Это структура возникновения и исчезновения, наличия и отсутствия, звука и паузы между следующим звуком. И созвучие здесь происходит в ритме, ритм это течение не только между самим звуком, но звук и звук резонируют друг с другом, и пауза с паузой резонируют друг с другом в этом течении. То есть жизнь не только говорит с другой жизнью или со своей смертью, но и смерть говорит со другой смертью. Паузы тоже связываются между собой, поскольку в становлении никогда не бывает ничего, скажем, линейного или покоящегося. Линейное и покой, линейное движение и покой, то есть то, что называется инерцией, не относятся ни к как, ни одной из существующих вещей становления. Становление всегда представляет собой именно движение, а движение представляет собой ритм, течение. Панта, рей, все течет. И вот структура волны, как течет то, что течет, подсказывает нам ритм стиха, ритм речи и само течение речи, которое движется вслед за течением жизни. И в каком-то смысле речь и жизнь, они сливаются. Тогда, когда речь становится жизненной, а жизнь становится облеченной в поэтические формы, они сталкиваются друг с другом, сливаются в некое достоверное повествование о существовании. Отсюда колоссальное значение, примордиальное значение поэзии для науки. Об этом прекрасно Башляр говорил. Я уже несколько раз ссылался на его исследование, Гастона Башляра, на исследование о том, как Поэтическое воображение лежит в основе представления о разных состояниях материи в современной физике, и насколько поэзия не важна и принципиальна для дешифровки базовых физических представлений. Соответственно, движение как свойство тела и движение как свойство речи, речь сама движется, мюсос, речь – это мюсос, это повествование, рассказ. И вот это мифическое течение ритмической речи, которое составляет суть поэзии, суть риторики, это схватывание, это наиболее научное из возможных форм исследования и постижения мира вещей, мира как такового. Здесь сразу возникает два вопроса. Мы так и не приблизились, по крайней мере, ко времени, хотя решили сегодня поговорить о времени, которое является мерой движения. Но переходя сейчас к мере движения, то есть ко времени, давайте обратим внимание, как эта картина, как картина становления, потока становления, циклического движения по периферии круга сознания, как она соотносится с недвижимым двигателем, то есть с активным интеллектом. И вот тут и лежит самое интересное, потому что если мы теперь вернемся к тому, что представляет собой интенциональный акт, мы увидим, что интенциональный акт – это вектор, луч, который соединяет центр с периферией. Образ вещи, морфа вещи, ее гештальт, морфа – это почти то же самое по-гречески, что гештальт. Хайдеггер говорит, переводит морфы как «gestellen in Aussicht», то есть постановку в пределы видимости. Ну, гештеллен как гештальт, постановку в пределы видимости. Aussicht – это как Eidos, это некоторое видение. Так вот, эта морфа с точки зрения Аристотеля, с точки зрения Брентана, по крайней мере, является содержанием интенционального акта, то есть находится внутри структуры сознания. Но сама вещь находится на границе между морфе и гюле, то есть между содержанием интенционального акта и ставшим действительным ничто, которое включено в тело, а не исключено из него. Но вот тут снова интересное. Этот весь акт, интенциональный акт, с точки зрения Брентана, является действительным. Что значит действительным? Это означает, что он не развертывается во времени. То есть интенциональный акт или структура нашего восприятия является мгновенной. Структура нашего восприятия, то есть луч интенциональности, пронизывающий сферу сознания и замыкающий представление о мире Форштельнг с вещью через ту эвиденцию, ту эвидентность, ту очевидность, о которой мы говорили в предыдущих беседах, что представляет собой короткое замыкание активного интеллекта на саму вещь. Все это существует мгновенно. Мгновенно так же, как вещи, согласно Аристотелю в трактате о душе, присутствуют в активном интеллекте в полной мере, в полном тождестве. Что нус поэтикос, активный интеллект, активно, актуально, действительно, невозможно, а именно действительно, в действии, в акте. А говорить действительно, это значит говорить здесь и сейчас, hic und nunc. А не говорить потом, не говорить раньше, а говорить сейчас. Так вот, активный интеллект действительно, то есть сейчас, строго сейчас, это и есть действительно, совпадает с той вещью, которая находится на его периферии. Но это действительно, это сейчас, это линия интенциональности таким образом мыслится совершенно не так, как мыслится тело. Это линия, замыкающая активный интеллект и вещь, то есть интенциональный акт, не принадлежит сфере становления. Более того, эта смычка вещи, которая принадлежит сфере становления, находится в движении, потому что она и есть движение, и точки, которая не является движением, которая является вечностью, которая является неподвижностью. Это недвижимый двигатель. И вот недвижимый двигатель активного интеллекта, нос поэтикос, замыкаясь в ходе интенционального акта на вещь, в принципе, выхватывает эту вещь из ее становления. То есть это акт сознания таким образом не принадлежит сфере движения, а этот акт сознания замыкает неподвижность и движение, связывает между собой постоянно изменяющуюся сферу становления и область вечности. Сознание – это акт сознания, интенционального сознания, сознание полного, доведенного от центра до периферии и в ходе феноменологической редукции, возвращенный аперцептивно к своему истоку, ну, на какой мере возможно, да, откуда ума хватит, внутрь себя, все это интенциональный акт, он безвременный. То есть он происходит мгновенно, и он, этот акт, является в каком-то смысле неподвижным, поскольку он выхватывает вещь из самой себя, то есть из движения. Вот сообщая интенциональность, сообщает вещи, которые есть движение, элемент неподвижности. То есть это и есть элемент наэсиса. Наэсис заключается в том, что форштеллинг, который формируется относительно вещи, а вещь есть движение, является неподвижным, потому что он есть акт смычки этого представления со внешней периферии. Иными словами, через сознание происходит контакт неподвижного и подвижного, центра и периферии, мира и божественного интеллекта, который находится в центре мира. Это акт человеческого сознания. То есть человеческое сознание не просто наблюдает за движением, но привносит в это движение меру. То есть человеческое сознание разрубает движение и ставит в этом движении, которое непрерывно по своему определению, некий зазор. Этот зазор не принадлежит движению, этот зазор не принадлежит телу, он принадлежит мере. Теперь вспомним то, что мы говорили о том, что Аристотель делил все сущее на меру и тела. Так вот, если тела представляют собой движение, модус бытия вещей в космосе, в природе, то сознание, вторгаясь в эту сферу и фактически конституируя эту сферу своей принадлежностью и зависимостью от активного интеллекта, одновременно и привносит в вещь элемент вечности. Но этот элемент вечности, который вынимает фрагмент движущегося и смыкает его с неподвижностью, с вечностью, это и есть время. То есть на самом деле в качестве меры движения выступает сознание. То есть сознание само по себе изымает из подвижности вещь и придает ей новый статус. Потому что сама вещь постоянно двигается, а активный интеллект постоянно недвижим и содержит в себе эти все вещи. А вот интенциональный акт замыкает через сферу сознания периферию и центр. Нус поэтикос и поэму, вещь как поэму, вещь как то, что созданное. Нус поэтикос – это творящее, творящий ум, а вещь – это поэма, это сотворенное. И вот эта сотворенность, поэма, сделанность активным интеллектом, этот предмет, он есть как таковой, именно как своя форма, как свой эйдос, как свой гештальт в контексте вечности. То есть подвижное превращается через сознание в неподвижное, потому что в центре сознания лежит абсолютная неподвижность. И таким образом то, что привносит мгновение покоя в движение, мгновение неизменности в постоянную изменяемость, в измененность, изменяемость всего, это и есть деятельность интенциального акта. То есть сознание становится мерой. Сознание становится мерой движения, но для того, чтобы быть мерой, необходимо быть неподвижным. Вот именно здесь и коренится структура времени. Но какого времени? Теперь да, вот это очень важно, что какого времени? Времени, которое можно назвать временем Антилехии. Почему? Потому что представление Аристотеля о вещи включает такое фундаментальнейшее определение, что каждая вещь несет в себе свою собственную цель. «Эн телос эхия». То есть в себе «эн телос» – цель, направленность, «эхия» – иметь. Вещь таким образом движется не сама по себе в процессе движения, а она стремится к какой-то цели. И эта цель находится не вне ее, а и вне, и внутри, поэтому она имеет ее в себе. «Эн телос эхия». И вещь таким образом стремится к самой себе. Как природа, по Аристотелю, есть природное движение от природы к природе, так вещь движется к самой себе, неся свой телос, свою цель, свою финальную причину, causa finalis, в самой себе. И, соответственно, движение вещи имеет определенную ориентацию. И с другой стороны, Аристотель говорит, что этой ориентации, то есть если мы говорим о движении, мы говорим и о месте, которое движется вместе с вещью. Так вот, Антилехия, или то, что заставляет вещь двигаться, это закон того, что вещь находится не на своем месте. То есть место, которое она занимает, это не ее. Поэтому она и движется. Она движется к самой себе и к своему собственному месту. Это означает, что вещь никогда не сама по себе. Она не есть сама. Вот она сама. Сама вещь не есть сама вещь. И то, где она находится, ее место, которое ей присуще, не является ее естественным местом. Соответственно, это и есть природа движения. Это и есть природа движения всех предметов, всех вещей, всего мира. Потому что и мир не находится на своем месте, и мир не является самим собой. Мир лишь движется к тому, чтобы быть самим собой и быть на своем естественном месте. Так, телос, эн телос эхия, имение цели в самой себе, антилехия, и естественное место, топос фюсейн, вот по фюсейн, именно место по природе, природа сама телеологичная, тоже очень важно. Так вот, все это представляет собой одно и то же. То есть вещь двигается к тому месту, где она сама есть, она сама, и поэтому, а пока она не достигла этого места, она не совсем сама, она лишь не имеет саму себя, в самой себе как цель, а не как данность, это и определяет ее движение. И, соответственно, параллельно этому вещь находится не на своем месте естественном, но движется к своему естественному месту. Возникает вопрос. Таким образом, движение – это само бытие фюсис, само бытие мира, само бытие тел, само бытие предметов, а не какое-то дополнительное свойство вещей. То есть вещь может покоиться, может не покоиться. Вещь не может не покоиться, вытекает из этого момента. Вещь никогда не может быть тождественной самой себе. Отсюда сама Антилехия полностью отрицает представление о математической точке Ньютона. Нету такой вещи, нет никакой частицы, которая была бы равна самой себе. Каждая частица есть движение к самой себе. Соответственно, поэтому говорить И о том, что мы имеем дело с предметом как таковым, который представляет собой атом, нечто неделимое больше в самом себе и за пределами нашего сознания, это абсолютный абсурд. Мы имеем дело с волнами, все течет. Мы имеем дело с ритмами и с риторическими фигурами этого движения, потому что вещи созданы из движения. Движение – это их природа. Это и есть природа, это и есть фюсис. Движение – есть фюсис. Кинесис – генесис. И фюсис – это, по сути, разные имена для одного и того же. И эти вещи двигаются, потому что они двигаются не просто хаотически двигаются или под влиянием каких-то других вещей. Какие-то вещи под влиянием, но те вещи, которые имеют душу и которые увлекают этими душами все остальные, эти вещи двигаются к своему телосу. Телос, в принципе, есть и у камня, просто он сам такой, ему так трудно камню быть, что ему нужно, чтобы его кто-то к этой цели донес. Он слишком ленивый. А вот уже растения уже более активны. Но и они обладают определенными ограничениями, как камень. Они привязаны к своим корням. Животные отрываются от камней, уже спешат к своим естественным местам активнее, чем камни и травы или деревья. Но они слишком глупы для того, чтобы их достичь, и лишь человек, обладающий интеллектуальной душой, умной душой, он способен понять, наконец, вот эту траекторию, найти в себе карту движения к собственному месту, тем самым осуществив волю к достижению естественного места всех остальных предметов. И вот что это за естественное место? Естественное место всех вещей – это их место внутри активного интеллекта. То есть это их тождество, нус поэтикос. И хотя каждая вещь имеет свое место в нус поэтикос, ни одна из этих вещей не может достичь нус поэтикос, потому что если они достигнут нус поэтикос, они перестанут быть. А для того, чтобы быть, это значит двигаться, они должны быть вне самих себя и вне своего естественного места. То есть быть – это значит быть в изгнании. Для вещи, для тела это означает быть обязательно не на своем месте. Потому что если бы вещь достигла своего места и достигла покоя, она бы перестала быть самой собой и стала бы Богом. Но она стремится к этому, и поэтому старается не удаляться от своего естественного места, но одновременно она не может к нему приблизиться, потому что тогда она исчезнет. И снова движение планет демонстрирует нам идеальную форму существования вещи, которая вращается вокруг своего естественного места, ее интеллехия влечет ее к этому центру, но одновременно необходимость движения, необходимость ее телесность, ее физичность, ее наличие в сфере становления не позволяет ей упасть в божественный центр самой себя. Но она не хочет от него удаляться, и поэтому движение вокруг, эти герменевтические круги планет и являются высшей формой, вечное возвращение, ничего, является высшей формой существования вещей мира, которые движутся по траекториям, осуществляет такой хоровод, танец, круговой танец вокруг своей собственной оси. С этим связаны и многие практики, в том числе суфийских танцев. Движение, вращение вокруг себя, движение вокруг своей оси, хоровод, движение по кругу – это и есть бытие par excellence вещи. Таким образом, вещь совершает танец, ритмический танец, течет вокруг своего центра ритмически, не удаляясь от него и не приближаясь к нему. Вот поэтому естественное место в таком случае остается всегда за пределом этой вещи, и поэтому она движется, но она движется таким образом, чтобы одновременно не отходить еще дальше от естественного места, но и не приближаться к нему еще ближе, потому что тогда вещь исчезнет. А если она удалится от своего естественного места, что происходит как раз в подлунной свалке разорванных траекторий, вот тогда она может потеряться и на другом конце. Не потеряться в своем естественном месте, а раствориться в ничто такой стерильной материи, которая уже перестает быть действительной в теле. Это некая энтропия вещи, которая убежала дальше от своего естественного места и не осталась на, в определенной такой уважительной, на уважительной дистанции вокруг самой себя. Именно это и определяет структуру движения. Так вот, что же тогда интенциональный акт в такой картине? А интенциональный акт – это и есть вспышка интеллехии, потому что именно через сознание, когда вещь попадает в структуру гештальта, когда вещь оказывается осознанной, и когда на нее падает луч интенционального акта, вот тут вещь и получает возможность соприкосновения со своим естественным местом и со своей целью. Иными словами, сознание есть, интенциональный акт есть момент энтелехии. Именно благодаря тому, что вещь становится увидимой, то есть осознанной, увидимой умной душой, вещь возвращается к самой себе. Это сознание, таким образом, это главный и единственный способ вернуться вещи к самой себе, не будучи уничтоженной. Через сознание осуществляется возвращение вещи домой, возврат тела через меру, которая привносит с собой сознание, возвращение в вечности. И ее движение останавливается в сознании и помещается в контекст вечности. Отсюда сознание становится таким модусом времени, такой мерой движения, которая представляет собой сотериологию вещей. Иными словами, это время спасения. Время сознания – это время спасения. Когда сознание падает на какую-то вещь, конституируя ее в ходе интенционального акта, вместе с этим конституированием этого интенционального акта, содержание интенционального акта, происходит спасение вещи, изъятие этой вещи из ее кругового постоянного движения, из сферы кинезиса, а соответственно генезиса и втора, из сферы ее бытия в область в бытия в становлении, в область бытия как такового. То есть здесь через сознание, через момент интенционального акта, особенно через рефлексию, когда интенциональный акт движется в обратном направлении, через редукцию, феноменологическую, психологическую редукцию, через этот акт вещь реализует и воплощает свою интеллехию, которая становится действительной. И в этом и заключается энергия вещи. Энергия – это нахождение в акте. Вещь в каком-то смысле балансирует между актом, между эргон, энергией и динамисом, между действительностью и возможностью. И через акт осознания этой вещи, через того, что тот момент, когда она соприкасается с лучом интенционального акта, происходящего из центра этого круга, в этот момент вещь возвращается домой. Вещь, будучи осознанной, она начинает соучаствовать в вечности самой себя. То есть вещь получает доступ к вечности самой себя, к своему телосу через акт сознания. И это конституирует особую форму времени, хроноса как спасение, как событие. Потому что когда вещь оказывается замеченной и осмысленной, она в ходе интенционального акта возвращается к самой себе. Но это особое время, и это время, которое останавливает движение. Это мера, такая мера движения, которая разрубает его непрерывность. Это такое время, это мера, потому что тогда можно отмерить эпоху, можно отмерить период, можно отмерить в этом непрерывном становлении некий этап. И это чрезвычайно важно, потому что это привнесение перос в апейрон. Само движение, оно тяготеет к тому, чтобы быть неопределенно длительным, таким не имеющим конца, то есть в каком-то смысле вечным, но только вечным с другой стороны, вечно изменяющимся, что противоположно вечной неизменности логоса. И вот это движение, вечное движение тел вокруг вечной неизменности логоса составляет некоторое изгнание мира тел из мира бытия, изгнание вещей в область становления и в область постоянных изменений. И акт сознания, который проникает из центра активного интеллекта, разрубает эту непрерывность и тем самым освещает вечностью, вспышкой вечности, освещает элемент вещи, и это и делает вещь вещью. То есть вещь есть она сама максимальным образом тогда, когда она осознается. То есть вещь становится самой собой, достигает своей интеллехии, когда она оказывается соучастницей гештальта интенционального акта. И в этот момент сама вещь перестает двигаться. Она через этот зазор времени, через меру движения помещается на ось интенционального акта и через осуществление редукции восходит к вечности. В этом случае, вот если рассмотреть ситуацию с кинезисом, то есть кинезисом с движением таким образом, феноменологически, и если так истолковать, определить и описать структуру хроноса времени, то мы получаем весьма специфическое время. Время сотериологическое, время спасения, время сознания, время, которое... привнося разрыв в непрерывность движения, оказывается спасительным мостом вещи для того, чтобы избежать некого рока становления. Потому что в становлении есть и хорошее, и плохое. В становлении есть как в ритме и звук, и пауза. В становлении есть появление и исчезновение. И движение в структуре становления может всегда находится за пределом самой вещи и движется как раз энергией ностальгии. Мир строится, основан на ностальгии. Миром движет ностальгия. Ностальгия – это болезнь по дому, а дом – это естественное место. И память об этом естественном месте, знание об этом естественном месте является интеллехией вещи, ее телосом, то есть, которая несет в себе. Вещь – это и есть тело, это ностальгия. Структура, мир соткан из ностальгии, из болезни по дому, по родине. И вот эта изгнанность вещей мира может быть спасена взрывом сознания, которая в ходе интенционального акта осуществляет по отношению именно к этой вещи, к этим вещам, которые попадают в сферу внимания, умная душа. Отсюда фундаментальное значение умной души человека или ангела или какого-то другого существа. Ну, Аристотель не говорит подробно, не развивает тематику умных существ. Но то, что человек обладает умной душой, по крайней мере, некоторые люди, это, кстати, которых становится все меньше и меньше, но это не важно. То, что человек обладает умной душой, это для Аристотеля, по крайней мере, было несомненно фактом. И умная душа отличается от животной души, то есть, поскольку человек по Аристотелю – это зоон, логон, эхон, то есть животное, наделенное логосом, вот этот логос – это и есть как раз внутреннее содержание активного интеллекта. И вот при имеющий доступ непосредственно к этой самодвижущейся и способной сомкнуться с активным интеллектом разумной души, именно это и делает, ставит человека в позицию онтологического спасителя. Интенциональный акт – это акт спасения вещи из изгнания. Благодаря сознанию и осознанию человеком мира, который представляет собой движение, благодаря выхватыванию из мира образа, как происходит спасение вещей мира и самого мира через человеческое сознание. Сфера сознания замыкает временное, приходящее и вечное, изменяющееся и неизменное. И поэтому это... Но сознание и есть само по себе время в этом смысле. Вот такое сознание есть сотериологическое время. Потому что время в этом смысле, в таком смысле, это время спасения. Это именно приходит час спасения, это момент спасения. Момент спасения, потому что благодаря сознанию изменяемое и изгнанное осуществляет то, ради чего оно, собственно говоря, и появилось. Оно осуществляет самого себя и возвращается через сознание на свое естественное место. Но таким образом, чтобы не исчезнуть в нем, а для того, чтобы сохраниться одновременно как ритмически развертывающиеся структуры становления. То есть не только становление смыкается и абсорбируется вечностью через акт сознания, но одновременно становление и утверждается как нечто иное, нежели вечное, благодаря этому акту. То есть отсюда двойственность интенционального акта. Он идет и от активного интеллекта к периферии сознания и через фенологическую редукцию от периферии сознания, от самой вещи к самому активному интеллекту, через процесс апперцепции или фенологические психологи, фенологическая редукция, как говорил Брентано. Таким образом, акт сознания становится двойственным сотериологическим актом и одновременно актом, утверждающим становление как становление. Отсюда поэтикос. В ходе интенционального акта человек становится сотворцом активного интеллекта, и поэтому он утверждает, человек в этом акте сознания утверждает вещь в горизонте изменения. Он утверждает становящееся как становящееся, и фактически схватывает это становящееся как поэму. И одновременно эту поэму он дешифрует, он возвращает к своему творческому истоку через феноменологическую редукцию. Таким образом, он конституирует и свое «я», максимально приближенное к радикальному субъекту, находящемуся в центре круга сознания, и одновременно спасает через вещь через себя, через этот интенциональный акт, через редукцию, спасает вещь, которая трансформируется из полной вещи в морфе, то есть в форштеллинг, в гештальт, наделенный свойствами вечности. Таким образом, вот и тут тогда уже гештальт, уже морфе становится, начинает соучаствовать в неизменности нетварного активного интеллекта. Соответственно, мы обосновали в этом смысле время как мера движения – это особое время, время вспышки. То, кстати, у Платона тоже есть очень важный определение «экзайфнис». Он использует термин «внезапно». Вот такое время приходит внезапно в становление и, будучи мерой становления, мерой движения, делит, расторгает непрерывность становления, выхватывая из нее, из становления вещь и возвращая вещь на свое естественное место. Это совершенно специфическое время, время озарения, время наэтической вспышки. Это время осознания, осознанности, которое освобождает вещи от ее в каком-то смысле плена внутри такого рокового движения по кругу. Это размыкание хоровода и выведение фигуры из этого хоровода, выведение в центр. Кстати, тоже один из элементов традиционных танцев, когда кто-то из участников хоровода изымается из него и ставится в центр. Вот это и есть фундаментальный акт сознания, который совпадает с сотериологией времени. На сегодня, я думаю, достаточно, но надо признаться, что мы, описав так время, как меру движения, исходя из этой сотерологической вспышки интенционального акта, совершенно не затронули вопрос о длительности. Потому что время предстало перед нами именно как то, что разрубает кинесис. То есть время здесь очень немецкое, потому что немецкое Zeit, оно связано этимологически с актом разрубания. Поэтому как бы Zeit, это очень хайдеггеровское определение, я думаю, времени. Время как разрез, надрыв, как прерыв постепенности, поэтому это и есть мера, потому что если бы не было меры, движение было бы безмерным перемещением. Здесь время как мера выступает как нечто дисконтинуальное, нечто противоположное длительности, как вспышка вечности как раз. И здесь само время, оно не может быть измерено, потому что оно мгновенно и вечно. Это особое сатрологическое время сознания, которое само по себе вневременно, вне длительности. То есть мы, если и обосновали меру движения как время, как смычку, смычку, мгновенную смычку вещи с активным интеллектом, то мы совершенно не описали длительность. Для нас сейчас более-менее прояснилась фигура времени как интенциональный акт, сопрягающего длящееся изменение или сферу становления с неподвижным активным интеллектом, ну, с поэтикос. Да, такое социологическое время, как меру движения, мы определенным образом вывели. Но само это время, оно, во-первых, не прояснило ни в коей мере нам природу длительности, ничего о ней не рассказало. Во-вторых, не ответила на вопрос, а есть ли у самого времени мера. Если мера – это время движения, и у движения есть мера, и эта мера с необходимостью должна прервать континуальность самого движения как не чего-то непрерывного, то есть время – это то, что привносит момент в непрерывность становления и кинесиса, это мы разобрали. Но вопрос о длительности и вопрос о мере самого времени, то есть как измерять время, как измерять движение, мы поняли. Это надо осознать. Осознать становящееся, и это есть мера его. Мы измерили становление через мгновенную вспышку интенционального акта, особенно включая его вторую часть, то есть психолого-феноменологическую редукцию Гуссерля. То есть вот, или о перцепцию. Это мы поняли, но вопрос о длительности и вопрос о мере самого времени, можно ли измерить время, и, например, проблему прошлого и будущего, то, что Хайдеггер определял в таких экзистенциальных терминах «noch nicht» и «schon nicht», «еще нет» и «уже нет», этого мы совершенно не разобрали, но я думаю, об этом мы поговорим на следующей беседе.